Чуть позже они вошли в кабинет верховного главнокомандующего, и генерал Уайтли открыл совещание, но не успел он толком начать, как Эйзенхауэр перебил его. «Джок, кажется, вчера вечером тебе мелькнула мысль поручить северную часть этого сражения Монти, верно?» Уайтли замялся, и вместо него ответил Смит. «Да, сэр, это так!» Эйзенхауэр поднял трубку телефона и попросил генерала Брэдли. Разговор выдался долгим и напряженным. Трое офицеров слышали только одного из собеседников, но по тону и выражению лица верховного главнокомандующего было ясно, что генерала Брэдли кандидатура Монтгомери не устраивала. В конце концов Эйзенхауэр вежливо, но твердо сказал: «Брэд, в конце концов, это приказ!» и повесил трубку. И так свершилось. Фельдмаршалу сэру Бернарду Монтгомери предстояло принять командование над Первой армией. В результате, с учетом того, что он уже командовал одной американской армией, 9-й, получалось, что в его распоряжении находилось больше американских войск, чем под командованием самого генерала Брэдли. Полковник Пейпер в далеком Стумоне и представления не имел о том, что результатом его прорыва станет должностное назначение, которому предстоит стать причиной самого глубокого и долгосрочного ухудшения отношений между союзниками. Генерал Ходжес в Шотфонтене ждал своего нового командира со смешанными чувствами. Ему была известна репутация Монтгомери, и он представлял себе, что сейчас начнется. Но, с другой стороны, генерал был рад, что ему не придется в одиночку взваливать на себя ответственность за решения, от которых может зависеть будущее целой армии. По правде говоря, генерал Ходжес устал. Ни одна из четырех армий, находившихся под командованием Брэдли, не несла такой нагрузки этой зимой, как его армия. Начиная с конца октября, ему приходилось сражаться на самом важном участке фронта против сильнейших сил противника в условиях сложнейшего рельефа. В Фюргенском лесу и на Руре он бился как мог, не имея в достаточном количестве ни людей, ни припасов. А третья армия генерала Паттона в то же время получала от Брэдли гораздо больше поддержки. Теперь же Ходжес оказался в самом тяжелом положении. Его фронт был катастрофически прорван в двух местах, а командир группы армий не удостаивал его ни советом, ни подсказкой. Поэтому генерал рад был помощи со стороны такого человека, как Монтгомери, хорошего, опытного командира, чтобы о нем не говорили. Монтгомери прибыл в полдень вместе со своим начальником штаба, бригадиром Белчемом. На нем был китель, доходящий до колен, и мешковатые брюки цвета хаки, шея обернута толстым шарфом. Вместо традиционного черного берета на голове командующего был красный берет парашютиста со знаками отличий. Его только что назначили шефом парашютно-десантного полка, и врожденное тщеславие натолкнуло его на мысль, что такой головной убор, несомненно, привлечет внимание журналистов. Неделями Монтгомери не покидало ощущение, что война проходит мимо него. Эйзенхауэр не обращал внимания на все предложения британца сконцентрировать под его командованием значительные силы союзников для единого решительного броска на противника. После провала высадки в Арнхеме, которая была, надо сказать, самым смелым из предприятий Монтгомери, очень не похожим на прочие его операции, он стал ощущать себя вопиющим в пустыне. Теперь же он получил командование над огромной американской армией и полный карт-бланш на любые действия. Сердце фельдмаршала пело, он снова вступал в действие, причем на своих, собственных условиях. Монтгомери быстро вышел из своего хамбера и направился в штаб армии США. Выражение его острого птичьего лица было настолько решительным, целеустремленным и энергичным, что наблюдавший за этими судьбоносными шагами британский офицер позже вспоминал об этом со словами: «Должно быть, так же и Христос шел изгонять торговцев из храма». Фельдмаршала проводили в зал совещаний. Войдя, он остановился и оглядел стоявших полукругом американских офицеров. «Ну что ж, джентльмены», — произнес он голосом британского аристократа, — «я так понимаю, что имеются какие-то проблемы. Рассказывайте». Пока Монтгомери вводили в курс дела, он велел принести корзинку для пикника. Когда ее принесли, он какое-то время сидел, задумчиво жуя бутерброды и размышляя над услышанным. Потом извинился и отошел в другую комнату, где его уже ждали глаза и уши, шестеро молодых офицеров в чине не старше майора, побывавшие на различных участках фронта, где терпеливо опрашивали командиров и оценивали ситуацию опытными глазами фронтовиков. Теперь же они честно излагали свое видение положения на фронте Первой армии. Чуть погодя, Монтгомери вернулся к ожидавшим его в зале совещаний офицерам штаба Первой армии и начал отдавать приказы. В отличие от Ходжеса, который считал главной целью немцев на Маасе Льеж, Монтгомери решил, что противник стремится занять в первую очередь участок реки южнее города. Разведка донесла ему, что Люфтваффе приказано не бомбить мосты в этом районе. Поэтому он принял решение о сборе резерва для последующей контратаки. Для того, чтобы было из кого сформировать этот резерв, предстояло сократить линию обороны Первой армии. Иными словами, это означало необходимость отступить. Ходжес воспринял это решение как личное оскорбление. Он оставался непреклонным. «Американцы не отступят!» — твердо заявлял он. Спор затянулся бы, если бы не появился усталый офицер с опознавательной нашивкой 7-й бронетанковой дивизии. Полковник Фред Шрёдер только что прибыл из Сент-Вита с поля сражения, где его дивизия противостояла атакам 3 вражеских и была уже практически окружена. Он что-то пробормотал и протянул записку от командира своей дивизии, генерала Хэнсбрука, начальнику штаба Ходжеса генералу Кину. Тот прочел и передал ее Ходжесу со словами: «Джентльмены, думаю, вас заинтересуют новости из Сент-Вита». Да, ознакомиться было с чем. Подробное описание своего положения Хэнсбрук заканчивал очень сдержанно, и эта сдержанность ясно показывала, насколько серьезно в действительности обстоит дело. «Командование 8-го корпуса приказало мне держаться, и я выполню приказ, но мне необходима помощь. Мое положение могла бы облегчить атака из Бастони в северо-восточном направлении, которая отрезала бы ублюдков, забравшихся мне в тыл. И мне очень нужна поддержка с воздуха. Поймите, мне недостаточно подходящих с севера частей 82-й воздушно-десантной дивизии». Ходжес выждал паузу, чтобы все вдумались в прозвучавшие строки, и прочистил горло. Эта мольба о помощи еще сильнее настроила его против отступления. «В свете полученной информации», — произнес он, — «18-й корпус Риджуэя должен продолжать движение вперед на Сен-Вит, на помощь Хэнсбруку». Фельдмаршалу пришлось уступить и согласиться с решением, продиктованным письмом. «Я согласен, что ребятам из Сент-Вита надо помочь», — сказал Монтгомери, но стал настаивать на том, чтобы операция проводилась так, как считает нужным он. Риджуэю было предписано восстановить линию Мальмеди-Сен-Вит и таким образом заново установить контакт с 7-й бронетанковой. Части Пейпера, представлявшие собой главное препятствие на пути 82-й десантной дивизии и боевого командования 3-й бронетанковой дивизии, следовало уничтожить сразу же. Но после восстановления соединения Сен-Вит следует эвакуировать, закончил Монтгомери, поскольку, по его словам, пока порядок не наведешь, победы не добьешься. Верно ведь? На этом фельдмаршал покинул зал заседаний. 3. Во второй половине дня оба подразделения, направленные Монтгомери на соединение 7-й бронетанковой в Сен-Вит, боевое командование Би 3-й бронетанковой дивизии генерала Будино и 82-я воздушно-десантная дивизия генерала Гейвина уже сражались с Пейпером, разгромить которого им было необходимо для выполнения своей миссии. Первым с немцами столкнулся Будино. Он разделил свои войска на три группы, получившие название по именам командующих. Тактическая группа Лавледи, тактическая группа Мак-Джорджа и тактическая группа Джордана. Генерал пустил их по трем разным дорогам севера, в общем направлении, на Стумон-Лаглес. Самая крупная из трех — группа Лавледи, левая половина стального капкана, которому предстояло захлопнуться вокруг боевой группы Пейпера, добралась до перекрестка дорог Труапон-Стумон, не заметив по пути ни единого признака неприятеля. Казалось, весь район вымер, как будто слухи о приближении эсэсовцев вызвали массовое бегство местного населения. Полковник Билл Лавледи оглядел местность. Все казалось совершенно спокойным. И он решился. Колонна покатилась вперед. Но не успели танки проехать и сотни метров, как натолкнулись на неприятеля, сразу же за поворотом дороги на Труапон. Это была небольшая колонна немецких грузовиков, покрытых нарубленными в лесу сучьями и камуфляжными сетками. Немцы удивились не меньше американских танкистов. То были снабженцы. Они переправлялись по найденному восточнее от Труапон укрепленному мосту и везли почти окруженному Пейперу столь необходимое ему горючее. Первыми спохватились американцы. 75 мм орудия передового Шермана открыло огонь. Ближайший немецкий грузовик охватило пламя. Тут же к обстрелу присоединились и другие Шерманы. Грузовики вспыхивали один за другим. Солдаты выбегали из машин и прятались в кюветах по обе стороны узкой дороги. Через несколько минут все кончилось. Разгромленные эсэсовцы поднимались из укрытий с поднятыми руками. Лавледи отдал приказ о продолжении наступления. Его 45 шерманов ровно катились вниз по дороге в Труапон. Там они разогнали горстку эсэсовцев, засевших в доме месье Аббота, и спасли несколько запуганных местных бельгийцев, ожидавших расстрела в любой момент. Потом танкисты встретились с саперами майора Йеца, которые все еще удерживали берег реки от постоянных попыток немецких разведывательных патрулей прорвать их оборону. Защитников осталось меньше сотни, но они уже три дня обманывали опытных командиров СС, имитируя появление танкового подкрепления. Гоняли ночью туда-сюда по деревне четырехтонный грузовик с привязанными к нему цепями и стреляли по лесам из базук, чтобы противник подумал, будто это артиллерия. После обмена сведениями Лавледи продолжил бросок на ставлу. Но теперь удача изменила ему. На подходе к деревушке Птиспе авангард колонны попал в ловушку. В домах справа от дороги немцы укрылись полдюжины легких противотанковых орудий, придав им для усиления три тяжелых танка, вкопанные в землю по обоим берегам Амблева. Шесть американских танков катились, ничего не подозревая, по пустой дороге, и как только они выехали на перекресток в центре деревни, немецкая артиллерия открыла огонь. Все шесть шерманов оказались тут же подбиты, и благодаря своим пожароопасным бензиновым двигателям, из-за которых эти танки прозвали «ронсоновскими зажигалками», сразу загорелись. Экипажи в спешке выбирались из танков и бежали в укрытие под огнем немецких пулеметов. Наступление тактической группы Лавледи захлебнулось. Видя горящие шерманы на дороге, намертво перекрытые решительно настроенным противником, полковник приказал отступать. Водители танков, торопясь и проклиная узкую дорогу, на которой негде развернуться, теперь спешили обратно, тем же путем, что прибыли сюда. Двум остальным тактическим группам повезло в тот день не больше. Группа майора Мак-Джорджа, подходившая к Лаглес с северо-востока, начала свой бросок весьма успешно. Танки наступали вдоль длинной дороги по горному хребту, и противник не попадался им до тех пор, пока до Лаглес не осталось 3 километров. Однако на выезде из деревни Кур, где Мак-Джордж подобрал роту пехотинцев, наступающие натолкнулись на немецкую заставу. Пехотинцы попрыгали с брони и вступили в бой, но яростная контратака отбросила их назад, а когда немецкая пехота подобралась уже вплотную к танкам, майор Мак-Джордж решил, что пора уходить, и спешно вернул свою группу обратно в Вербамон. Тактическая группа под командованием капитана Джона Джордана тоже не отличилась особыми успехами. Когда этот отряд, самый маленький из трех, приблизился к Стумону, он тоже попал под неожиданный фланговый обстрел окопавшихся вражеских танков с горы. Два Шермана были сразу же подбиты, и Джордан понял, что надо что-то делать, иначе весь небольшой отряд перебьют на дороге, как куропаток. Сблизиться и вступить в бой мешал густой лес на той стороне дороги, так что оставалось только отходить. Капитан тут же отдал приказ, и его Шерманы покатились назад до тех пор, пока не оказались вне досягаемости неприятельского огня. Оказавшись в западне из-за нехватки топлива, Пейпер четко дал понять, что так просто все равно не сдастся. Эта третья бронетанковая дивизия уяснила в первый же день сражений с первой дивизией СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Поняли это и солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии, когда попытались замкнуть кольцо вокруг Пейпера путем захвата небольшого немецкого предмостного укрепления на Амблеве в Шене, к юго-востоку от Стумона. Получив приказ как можно скорее прибыть в Шене и занять мост, полковник Рюбен Такер из 504-го воздушно-десантного пехотного полка направил в деревню две роты своего первого батальона. К вечеру первая рота добралась до окраин деревни и тут же попала под пулеметный огонь, к которому позже присоединился и обстрел из легких зенитных орудий. Пехотинцы тут же рассредоточились и вступили в перестрелку. По интенсивности огня было понятно, что Шене хорошо обороняется. Офицеры-десантники сочли за благо подождать дальнейших приказов. Ждать пришлось недолго. Гейвин только что получил приказ наступать на юго-восток на помощь защитникам Сен-Вит. Он не собирался больше терять время на этом немецком предмостном укреплении, которое необходимо было взять прямо сейчас, что и приказали сделать полковнику Такеру. Тот, в свою очередь, приказал командиру первого батальона, подполковнику Харрисону, силами двух уже находящихся под Шене рот осуществить ночную атаку. Харрисон поспешил в Шене и провел экстренное совещание. Офицеры молча слушали Харрисона, и их тревога все возрастала по мере того, как они понимали, чего от них хотят. Ставилась задача занять укрепленную деревню, имея при этом из тяжелого вооружения только два истребителя танков, а необходимо было пересечь полосу земли, лишенную вообще какого-либо укрытия, зато опутанную заграждениями из колючей проволоки, вверх по склону горы и атаковать позиции второго полка панцгренадеров Зандига, у которых имелись, как десантники уже успели узнать на собственном опыте, самоходная штурмовая артиллерия. Но приказ есть приказ, надо выполнять. Офицеры разошлись отдавать команды своим солдатам, скрючившимся в наскоро вырытых окопах. Солдаты выслушали их в том же молчании, что и сами офицеры. Но глаза их при этом в страхе смотрели за спину офицерам, на деревню, молча возвышавшуюся на вершине холма. В 19:30 над дорогой выстроился атакующий отряд. Самоходки стояли на самой дороге. Пехотинцы осторожно двинулись вперед по расхлябанному полю. Единственными звуками было тяжелое дыхание солдат и время от времени случайный лязг оружия. Страх за предстоящее висел над всеми.